«Ну, прощайте. Вы еще обо мне услышите». И услышали. Митька частенько присылал домой вырезки из военных газет, в которых рассказывалось, как в то время, во время стрельб, то боевых учений, отличался солдат Курганов. Сперва солдат, потом ефрейтор, потом младший сержант Курганов. Степанида давала читать эти вырезки каждому. Через 2 года от командира части пришло письмо, в котором он благодарил Степаниду Михеевну и Фрола Петровича за то, что они воспитали такого отличного сына, показывающего солдатам пример в боевой и политической подготовке в служении Родине. Письмо пришло почему-то на имя Степаниды Дорофеевой. Но Фрол не обиделся. А через 2,5 года Митька, уже сержант, прислал фотографию, на которой он стоял с автоматом в руках под развернутым знаменем полка. После армии Митька стал работать трактористом. Скоро о нем заговорили как о лучшем механизаторе колхоза. И опять в районной газете замелькала его фамилия, а однажды напечатали и портрет. Да и не мудрено. Выработка у Митьки всегда намного больше, чем у других трактористов. Урожай на вспаханных им землях всегда почему-то выше. «Все очень просто», — маленько красуясь, говорил Митька. «Земля, она пот любит. Самое лучшее удобрение — человеческий пот». Фрол гордился сыном. Когда слушал толки, что быть скоро Митьке главным инженером колхоза, ничего не говорил, никак не выказывал к таким предположениям своего отношения, но про себя думал. «Не удалась у меня жизнь, так пусть сын проживет ее так, как хотел бы прожить сам я. Пусть сын сделает на земле то, что не сумел сделать его непутевый отец». Думал об этом Фрол, ощущая одновременно и тяжелую горечь, и затаенную волнующую радость. И вдруг 3 дня назад... «Чего примиряешься, которую неделю? Звездани уж батьку поддыхала, чтоб свет померк», — сказал он в горячах сыну, заметив, что Митька, замкнутый и задумчивый, поглядывает на него иногда любопытно, изучающе. «Зачем?» — холодно усмехнулся Митька. «Примерки разные бывают». «Разные». Сперва-то Фрол и не понял, что означают слова сына, как-то не обратил на них внимания. А потом через день и долбануло. «Это какую же мерку хочет сын с него снять?» И начало казаться вдруг. Ведь не просто из ребячей гордости посылал Митька из армии газетные заметки о самом себе. И потом, после армии, работал не ради своего удовольствия, а опять же вымачивал в поту рубахи для того, чтобы в газетах о нем писали. Если это так, то что же он, шельмец, делает? Что думает? Когда-то доходил глухой слух до Фрола. Из-за Митьки уехала из деревни Зина Никулина, младшая дочь Антипа. Фрол спросил у сына: «Это как понять? Тесно, что ли, в зеленом доле стало?» Митька только плечами пожал. «Вольному воля. Что я, догонять ее должен? На каждый каприз не угодишь». Услышав, что у Зины родился сын, Фрол подозвал Митьку, сурово сдвинул брови. «А ну-ка объясни. Каприз, говоришь?» «Не выкатывай от удивления глаза. Я об Зинке говорю». «Ну, готов уж сына съесть ни за что, ни про что», — вмешалась Степанида. «В чем ты подозреваешь-то родного сына? Подумай. Да и чего ей Зинке этой? Не споганится море, если пес полакал». «Что?» — грузно приподнялся тогда Фрол, взял сына за плечи, притянул к себе и встряхнул. «Ну-ка, гляди мне в глаза!» Митька поглядел смело, открыто, легонько снял отцовские руки со своих плеч, проговорил: «За кого ты, батя, принимаешь ты меня?» Фрол поверил сыну. Тогда поверил. А сейчас, после разговора о примерке, засомневался в искренности Митькиных слов. «Если он козел двуногий, башку отверну тогда», — думал Фрол, чувствуя, как волной бьет в груди горячая обида. «Отверну? А сам-то? Сам что делаю?» Горячая волна откатывалась. Ей на смену приходила другая, холодная. останавливающее